Вы берете весь бензин, а возьмите только высокооктановый и покажите, каким образом я получу 20 миллиардов. На весь бензин мы не можем поднять акцизы. Это ударит по сельским труженикам, по армии, на к тому же миллионы людей, у которых старые автомашины, прослужившие 10-15 лет. Их постоянно латают, и эти автомашины сейчас заправляются низкооктановым бензином. Извините, согласился Кондасю. Сейчас я уточню цифры. Нам дали неправильную информацию. Вы же понимаете, продолжал я, что и в целом сопоставить одни лишь цены в США и у нас просто нельзя. Вы сопоставьте долю этих цен в средней заработной плате в США и у нас, и во Франции. Если вы мне покажете, что эта доля у нас меньше, чем во Франции или Соединенных Штатах, тогда я подниму руки. Следующее предложение Кондасю сводилось к введению экспортной пошлины в размере 5 ЭКЮ за тонну нефти вне зависимости от ее цены. Мы уже сделали больше, чем вы предлагаете. Установили пошлину в 5 ЭКЮ при цене за баррель в $12. Но, как мы считаем, цена будет повышаться, и в постановлении правительства у нас записано прямо, что пошлины будут индексироваться в зависимости от динамики цен, — сказал я. Выяснилось, что директор-распорядитель не видел этого постановления. Не ведал он и о многом другом из того, что уже сделано правительством. Вместе с тем я как-то прочувствовал во время нашей беседы возможность того, что отдельные политики, или скорее политиканы, главным образом из России, целенаправленно снабжали его такой информацией, которая отнюдь не располагала Кондасю к договоренности с нашим правительством. Не хочу осуждать Кондасю, хотя и можно было бы предъявить ему ряд претензий. Он все-таки в целом был настроен позитивно. Когда Кондасю, может быть, не совсем умело или не совсем сознанием наших дел подсказывал, как увеличить доход, то за этим, уверен, стояло в конечном счете стремление не дать рухнуть российскому бюджету. На его памяти была практика, когда на утверждение Госдумы представляли нереальные по исполнению бюджеты, зная заранее, что потом будет неизбежная корректировка, а источником необходимых средств был в основном Международный валютный фонд. Он не верил, что мы не пойдем тем же путем. Недоверчиво отнесся он и к моим словам о том, что мы надеемся на дополнительные доходы за счет заработавшей экономики. В качестве примера я специально привел не сырьевые отрасли, а машиностроение, где заказы в январе 99 года по сравнению с январем 98 выросли в 3,5 раза. На его лице был написан скептицизм. Не веря в наш профессионализм, сквозило в замечаниях руководителей МВФ в связи с политикой правительства компенсировать в максимально возможной форме населению катастрофические последствия 17 августа. А это составляло 30% доходов. При поддержке Маслюкова, Задорнова и министра по сбору налогов Босса я попробовал доказать, что мы не сможем решить эту задачу за 1999 год, но уж во второй половине 98 года мы добились регулярной выплаты зарплаты, пенсии, стали решительно сокращать, а по ряду выплат ликвидировать долги. А с 1999 года начинается компенсация, причем немалая, и средства на нее заложены в бюджет. Но этим компенсация не закончится. Вы, очевидно, не учитываете, что в доходную часть бюджета следует добавить суммы, которые понадобятся для корректировки зарплаты пенсии с учетом уровня инфляции, — ехидно улыбаясь, заметил Кондасю. Ни он, ни кто-либо другой из руководства МВФ не верил, что нам удастся избежать гиперинфляции, остановить резкое обесценивание рубля, а мы этого добились.